Глава 26. Удача снова повернулась ко мне лицом, подумал Джейсон, выйдя на улицу из квартиры Мэри Энн. Все вернулось, все, что я потерял, слава богу. Я счастливейший человек на свете, повторял он, шагая по тротуару. Это мой самый удачный день. Чтобы по-настоящему оценить, надо вначале потерять. Что ж, я потерял весь мир на целых 2 дня. Теперь все вернулось. И я могу это оценить. Прижимая к груди коробку с подаренной Мэри Энн вазой, он махнул свободной рукой пролетающему такси. «Вам куда, мистер?» – спросил водитель, опустив стекло. Пыхтя от усталости, Джейсон забрался в машину и захлопнул дверь. «Норден Лейн, дом 803 в Беверли-Хиллз». Это был адрес Хизер Гард. Наконец-то он с ней встретится. И не так, как ему представлялось в течение этих ужасных 2 дней, а по-настоящему. Машина с гудением набирала высоту. Джейсон откинулся на сиденье, чувствуя себя еще более усталым, чем в квартире Мэри Энн. Столько всего случилось. Как быть с Элис Бакмен, подумал он. Стоит ли мне еще раз попытаться связаться с генералом Бакменом? Впрочем, лучше от этой истории держаться подальше. Телезвезде не следует лезть в скандальные дела. Бульварная пресса раздует все до неимоверности. «Хотя я ей обязан», — подумал он. «Элис поснимала с меня полицейские датчики, которые на меня навесили перед тем, как выпустили из здания Академии. Больше они меня искать не станут. У меня снова настоящие документы. 30 миллионов зрителей могут подтвердить, кто я такой». «Мне больше не надо бояться внезапных проверок», – подумал он, закрыл глаза и с наслаждением погрузился в сладкую дрему. «Приехали, сэр», – объявил водитель. Джейсон резко выпрямился и открыл глаза. «Уже?» Перед ним был многоквартирный дом, где жила Хизер Гард. «Действительно», – пробормотал он и полез в карман за своей пачкой денег. Он расплатился с водителем. И тот открыл дверь, чтобы Джейсон мог выйти. Почувствовав прилив хорошего настроения, Джейсон сказал: «Если бы я не заплатил, вы бы не открыли дверь?» Таксист не ответил. Он не был запрограммирован на подобные вопросы. «Какого черта? Заплатил и иди». Джейсон прошел по тротуару, затем ступил на лестницу из красного дерева, ведущую к главному подъезду 10-этажного дома, который плавал на струях сжатого воздуха в нескольких футах от земли. Благодаря подобному архитектурному решению, обитатели постоянно испытывали приятное покачивание, словно покоились на гигантской материнской груди. На Востоке до такого еще не додумались, в то время как на Западе среди состоятельных людей новшество прижилось. Нажав кнопку переговорного устройства, Джейсон приподнял коробку с вазой на кончиках пальцев. «Может, лучше не надо, а то разобью, как первую». «Не разобью», — усмехнулся он, — «руки больше не дрожат». «Черт с ней, подарю эту вазу Хизер. Сделаю ей настоящий подарок, она это оценит, с ее-то художественным вкусом». Экран засветился, на нем появилось женское лицо. «Сюзи, служанка Хизер». «О, мистер Тавернер!» – воскликнула она и тут же открыла дверь. «Заходите, Хизер нет дома, но...» «Я подожду», – сказал Джейсон и вошел в подъезд. Пройдя через фойе, он остановился возле лифта и нажал кнопку вверх. Спустя минуту он уже был возле открытой двери в квартиру Хизер. На пороге ждала Сюзи, темнокожая, хорошенькая, миниатюрная. Она всегда ему радовалась. Встречала тепло и по-дружески. «Привет», – произнес Джейсон и переступил порог. «Хизер пошла по магазинам, вернется часам к 8», – сказала Сюзи. «Сегодня у нее свободный день, и она хочет использовать его на полную катушку, а то потом будет очень занята. На той неделе запись нового альбома». «Я не тороплюсь», – искренне ответил Джейсон и поставил коробку с вазой в самый центр кофейного столика, где Хизер наверняка ее заметит. «Послушаю квадро и посплю, если не возражаешь». «Когда же я возражала?» – улыбнулась Сюзи. «Только мне тоже надо скоро уходить. Я записалась к зубному на 4:15, а это в другом конце Голливуда». Джейсон прижал девушку к себе, стиснул упругие грудки. «Сегодня мы в ударе», – промурлыкала польщенная Сьюзи. «Давай разрядимся», – сказал Джейсон. «Вы для меня слишком высокий», – ответила она и исчезла на кухне. Подойдя к проигрывателю, Джейсон порылся в стопке недавно слушанных пластинок. Ни одна из них его не вдохновила, и он принялся просматривать всю коллекцию. В результате он отобрал несколько альбомов Хизер и пару своих. Зарядил пластинки в проигрыватель и включил его. Тонарм опустился, и комнату наполнили звуки его любимого диска «Сердце Гард». Джейсон прилег на диван, сбросил ботинки, устроился поудобнее. «Так я еще ни разу за всю жизнь не уставал», – подумал он. «Это мескалин. Кажется, я просплю целую неделю. А может так и сделать под голос Хизер Гард и мой собственный. Почему бы нам не выпустить общий альбом? Хорошая мысль. Он отлично разойдется». Джейсон прикрыл глаза. «Просто классно разойдется. Ал сделает нам рекламу на RCA. Правда, у меня контракт с Реприз, но это можно уладить. Все можно уладить. Главное, оно того стоит». А теперь звучит голос Джейсона Тавернера, подумал он, лежа с закрытыми глазами. Автомат поставил новую пластинку. «Уже?» – изумился Джейсон. Он сел и посмотрел на часы. Он проспал «Сердце Гард» почти всю песню. Он снова опустился на диван и закрыл глаза. «Теперь я буду спать под собственный голос». Его голос, усиленный двойным наложением гитары и струнных инструментов, резонировал вокруг него. Темнота. Джейсон сел и открыл глаза. В комнате было тихо. Аппарат проиграл все отобранные пластинки. Значит, прошло несколько часов. Интересно, сколько времени? Он на ощупь нашел лампу, нащупал выключатель, зажег свет. «Почти 10:30. Где Хизер?» – подумал Джейсон, надевая ботинки. «Ноги холодные и влажные, желудок пустой. Может, я...» Входная дверь открылась. На пороге стояла Хизер с номером Los Angeles Times в руках. Ее суровое серое лицо напоминало маску смерти. «Что случилось?» – встревоженно спросил Джейсон. Подойдя к нему, Хизер протянула газету. Молча. Джейсон также молча взял ее и принялся читать. «В связи со смертью сестры генерала полиции разыскивается телезвезда». «Ты убил Элис Бакман?» «Нет», – ответил Джейсон, не отрываясь от газеты. «В полиции Лос-Анджелеса считают, что популярный артист Джейсон Тавернер, звезда вечернего шоу, замешан в хорошо спланированном убийстве. Об этом сообщил прессе представитель полицейской академии. В настоящее время 42-летний Тавернер разыскивается». Джейсон яростно скомкал газету. «Там пишут, что ей было 32». «Я точно знаю, что ей 34», — сказала Хизер. «Я видел ее труп», — сказал Джейсон. «Я был у нее дома». «Я не знала, что вы знакомы», — произнесла Хизер. «Совсем недавно. Мы познакомились сегодня». «Сегодня? Только? Сомневаюсь». «Правда. Генерал Бакман допросил меня в здании академии, а его сестра встретила меня у выхода. Они нацепили на меня кучу передатчиков, в том числе и...» «Так поступают только со студентами», – перебила его Хизер. «Но Элис их вытащила», – закончил Джейсон. «А потом пригласила к себе. И умерла. Да. Я видел ее тело, желтый высохший скелет. Я испугался. Ты даже не представляешь, как я испугался. Я бежал оттуда со всех ног. А ты бы не убежала? Почему ты увидел ее как скелет? Вы что, приняли наркотики? Она всегда так делала. Думаю, ты тоже не отказался». «Мескалин», – кивнул Джейсон. «Во всяком случае, так она мне сказала. Хотел бы я знать, что это было на самом деле», – подумал Джейсон. Страх снова стиснул его сердце. «Может, галлюцинация продолжается? И я по-прежнему нахожусь в дешевой гостинице? О, боже, что же мне делать?» «Тебе надо явиться в полицию», – сказала Хизер. «Они ничего не докажут», – выкрикнул Джейсон. На самом деле он в этом не был уверен. За последние 2 дня он много узнал о полиции и о Второй гражданской войне. Все сразу. «Если бы ты был невиновен, тебя бы не разыскивали. Полицейские все делают по справедливости. Это не нацисты. Он развернул газету и принялся читать дальше. Предположительно, от передозировки отравляющего вещества, которое Тавернер дал мисс Бакман, когда она либо спала, либо находилась в состоянии... «Здесь пишут, что убийство произошло вчера», — сказала Хизер. «Где ты был вчера?» «Я звонила тебе домой, но ты не отвечал». «Подожди, ты сказал, что это было не вчера». «Это случилось сегодня». Мир закачался. Джейсону показалось, что тело его утратило вес и поплыло вместе с квартирой в бездонный океан забвения. Они отодвинули дату смерти. Как-то раз я приглашал полицейского эксперта на передачу. Так вот, он говорил, что часто... «Заткнись». Джейсон поднялся на ноги, беспомощный, ждущий. «Про меня там тоже есть», — процедила сквозь зубы Хизер на последней странице. Джейсон послушно нашел последнюю страницу, где шло продолжение статьи. В качестве гипотезы полицейские эксперты выдвигают предположение, что Тавернер узнал о связи между Элис Бакман и певицей Хизер Гард. Это вызвало в нем приступ безумной ревности, в ходе которого... «А какая между вами была связь?» – опешил Джейсон, зная Элис. «Ты же сказал, что вы познакомились только сегодня». «Она показалась мне странной. Честно говоря, я подумал, что она лесбиянка. Ты спала с ней?» Джейсон перешел на крик. Контролировать себя он уже не мог. «Спала?» От удара Хизер он чуть не упал. Джейсон инстинктивно закрыл лицо руками. Таких пощечин ему еще не давали. В ушах звенело, боль была нестерпимой. «Ладно», — сказала Хизер, — «можешь тоже меня ударить». Джейсон сжал кулак, размахнулся, потом рука его опустилась, пальцы разжались. «Не могу», – прошептал он. «А жаль, тебе повезло». «Не сомневаюсь, если ты убил ее, то можешь убить и меня. Терять тебе нечего, все равно пойдешь в газовую камеру». «Почему ты не веришь мне?» – простонал Джейсон. «Я ее не убивал». «Не имеет значения. Главное, они думают, что это ты. Даже если ты выпутаешься, карьере твоей конец. И моей тоже. На нас можно ставить крест, ты понимаешь? Понимаешь, что ты наделал?» Она уже визжала. Испугавшись, Джейсон двинулся в ее сторону, но потом отступил. «Если бы мне удалось поговорить с генералом Бакманом, я бы сумел...» «С ее братом?» – завизжала Хизер. «Ты собираешься апеллировать к нему?» Выставив руки, она пошла на Джейсона. «Как только поступило заключение судмедэксперта, генерал Бакман официально заявил, что он лично возглавит расследование. Ты что, не можешь прочитать всю статью? Я ее 10 раз перечитала по дороге сюда. Я забирала платье, которое мне прислали из Бельгии. Кому оно теперь нужно?» Джейсон попытался ее обнять. Хизер резко отстранилась. «Я пойду в полицию», — сказал он. «Делай, что хочешь». Ее голос сорвался до шепота. «Мне наплевать, только убирайся. Не хочу тебя больше видеть. Лучше бы ты тоже сдох. Вместе с ней. Тощая сучка. От нее были одни неприятности. В конце концов, ее пришлось просто вышвырнуть. Присосалась ко мне, как пиявка». «Хороша ли она в постели?» — спросил Джейсон и тут же отпрянул, ибо пальцы Хизер метнулись к его глазам. Какое-то время оба молчали. Джейсон слышал ее и свое дыхание. Быстрые шумные колыхания воздуха. Вдох, выдох, вдох, выдох. Он закрыл глаза. «Делай, что хочешь», — повторила Хизер. «А я иду в полицейскую академию». «Тебя что, тоже ищут?» «Ты что, не можешь прочитать всю статью? Не можешь дочитать проклятую статью до конца? Им нужны мои показания, как ты отреагировал на мои отношения с Элис. Боже милосердный, оказывается, всем известно, что мы с тобой спим». «Я не знал про ваши отношения», — сказал Джейсон. «Я им про это скажу». «А когда ты про это узнал?» «Только что из газеты». «А вчера, когда ее убили, ты об этом знал?» Тут Джейсон сломался. Сопротивляться он больше не мог. Этот мир был сделан из резины. Все отскакивало и меняло форму. Стоило лишь прикоснуться или посмотреть. «Хорошо, сегодня», — вздохнула Хизер. «Если тебе легче думать, что это случилось сегодня, Как ты мог не знать, когда об этом знали все?» «Прощай», — сказал Джейсон и сел на диван завязать шнурки. Потом он взял с кофейного стола коробку. «Это тебе». Джейсон бросил коробку Хизер. Она попыталась ее схватить, но коробка упала на пол. «Что там?» «Не помню», — сказал Джейсон. «До свидания». Опустившись на колени, Хизер подняла коробку и открыла ее. Покрытая голубой глазурью ваза не разбилась. «О!» – воскликнула Хизер, встала и подняла вазу к свету. «Какая красивая вещь! Спасибо!» «Я не убивал эту женщину», – сказал Джейсон. Хизер молча поставила вазу на полку с безделушками. «Ну что?» – пробормотал Джейсон. «Я пошел?» Он еще потоптался возле двери, но Хизер продолжала молчать. «Ты что, язык проглотила?» «Позвони им», – произнесла Хизер. «Скажи, что ты здесь». Он взял трубку и вызвал оператора. «Я хочу позвонить в полицейскую академию Лос-Анджелеса. Соедините меня с генералом Феликсом Бакманом. Скажите, что это Джейсон Тавернер. Я вам дам номер». «Я хочу, чтобы это сделали вы. Но, сэр...» «Пожалуйста», – сказал Джейсон.